я могу понять очень довольствие. Да. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Алло, здравствуйте. Я слушаю. Скажите, пожалуйста, я сейчас разговариваю с Анной Сергеевной. Да-да. Меня зовут Вячеслав Александрович, отдел досудебного взыскания, банк «Восточный экспресс». Звоню вам по поводу вашей просроченной задолженности. 399 дней, вы не производите оплату. По какой причине? Вы фамилию забыли свою сказать. Что-что? Вы забыли сказать свою фамилию. Былин Вячеслав Александрович. Угу, возвращаемся да. к нашему мы вопросу. Вами, по какой причине 399 дней не производите оплату? Мы с вами общались. Вот лично с вами, я помню. Поэтому я вам уже на эти вопросы все отвечала. Зачем вы их снова задаете? А лично со мной? Да. Позвоните, это ваш интерес. Вы нормально разговариваете с партнером? У меня уже не первый раз Вы там? Нет, ошибаетесь. Нет, не ошибаюсь. Я вам ранее не звонил. Звонили. Нет, не ошибаюсь. Нет, ошибаетесь. Нет. Когда это было в таком случае? Да, что вы думаете, я запоминаю? В любом случае, отвечайте на вопрос. Зачем? Да потому что не было такого, вы сейчас говорите неправду. Во-первых, по какой причине не во-первых, немножечко сбавьте... Отвечайте. Во-первых, немножечко сбавьте свой пыл, потому что в том, в а таком я, тоне ну, вы будете в таком тоне разговаривать со своей мамой. Если у вас в семье это вот этот, такой скотский тон принят как нормальный, я в общении с собой такой тон не допускаю. Ну, знаете, так, отсекать по поводу тона будете своих детей. Нет, я буду не отсекать, по поводу, отсекать по поводу тона, я буду тех хамов, которые в отношении меня позволяют себе общаться в том тоне, который я считаю недопустимым. Это первый. Второй. И вы считаете, допустимо оскорблять людей? Я не оскорбляла. Вы хамите, я констатирую факт. Оскорбили только что. Вы хам, вы хамите. Это не оскорбление. Оскорбили только что, это запись разговора. Вы хам, вы хамите. Это не оскорбление. Это констатация факта. Вы же хамите мне, поэтому я и констатирую факт, что вы хам. Да. Нет, то, что вы сейчас себе придумали, это не значит, что это факт. Абсолютно какие-то низменные у вас понятия об общении людей, да? То есть вы не знаете, как нормальные люди общаются? Вы не знаете, что хамство, а что не хамство? Нет, я знаю, как нормальные люди общаются. Тогда нормальные люди, во-первых, если вы знаете, как нормальные общаются, а во-вторых, отвечают на вопросы. То вы. Да, если вы знаете, то вы будьте добры в общении со мной, соблюдайте какой-то этикет и общайтесь без хамства. Во-вторых, я уже лично вам, да даже если и не лично вам, бы, хотя я четко помню, что с вами мы уже общались. Я вот, если поищу, я найду даже запись разговора у себя. Даже если не с вами я общалась, я в любом случае уже отвечала на все эти вопросы вашим сотрудникам неоднократно. Нет, для в том-то себя... и дело, что вы не отвечали. Спокойно. Вы либо не отвечали спокойно. На вопрос, спокойно, либо говорили, Маша, что вы не Ядубров, хотите отвечать тихонько, на этот вопрос. Тихонько, тихонько, я же не закончила. Говорите, вот смотрите, вы мне говорите о какой-то жадность. Вежливости, а вы... тем не менее, не даете мне договорить и истерично вставляете какие-то свои потому реплики, о которых я вас не просила совершенно. Эта информация абсолютно соответствует действительности. А вы мне не нужно, чтобы вы просили меня о чем-то говорить. Естественно, вам это не нужно. Естественно. Конечно, это не логично. Нужно. Вам нужно, чтобы я... Чтобы я сейчас испугалась или что-то произошло там со мной, я расстроилась и начала как-то растерянно блеять что-то вам в ответ, но вы не туда попали в таком случае, и у вас не получится достичь вашей цели. Цели вас но в таком случае вы общаетесь не как хабалье, а как нормальный человек. Что же вы такой агрессивный? Я спокойнее себя веду. Нет, не нормально. Это нормально для скотов. Если вы считаете себя скотом, для вас это нормально. Первое, вы врете. Второе, вы перебиваете. Третье, ваш тон недопустим в деловом общении. У вас помимо «нет, ошибаетесь» будут аргументы? Ошибаетесь. Будут аргументы еще помимо этого? Не будут? Ну, все с вами. Будут аргументы. 10 августа 2020 года вы, во-первых, отказывались погашать, а вы не ответили на вопрос. Затем, 16 июля вы говорили, что это у вас жадность. Так, это тоже не ответ на вопрос. Почему? Стоп, подождите. Минуточку, пожалуйста. Меня перестаньте перебивать. Нет, ну подождите, вы хотите монолог? 288 рублей. Ну хорошо, понеслась. Надо быстренько проговориться и бросить трубку, да? Ну вы хорошо, вы выговоритесь тогда и бросаете трубку. Нет, я не трубку. Собираюсь вам, но в таком вам случае, бросать трубку. В таком случае, нет, если вы хотите, просто, если вы хотите, о, тогда мы с вами вечно будем разговаривать. Если вы хотите, чтобы с вами адекватно общались, вот смотрите, я вам хочу там как-то парировать вы то, что вы сказали. Вы уже неадекватно общаетесь, поэтому сейчас я не буду от вас очень, даже да? ждать. Вы сейчас очень адекватно. Абсолютно. Угу, понятно. Ну, абсолютно. Все понятно. Я очень вам сочувствую, что вас мама не научила тому, что такое правильное, деликатное и вежливое общение с людьми. Я очень вам сожалею, что вы не получили достойного образования и вам не рассказали, как общаются нормальные люди, что вы для себя, внутри себя считаете подобное общение адекватным. Нет, я прекрасно знаю, как общаются нормальные люди. Ну так общайтесь тогда, как эти нормальные люди общаются. Вы пока еще не соответствуете. Если вы с самого начала диалога задали тон неправильный нашему диалогу. В смысле, а кто определяет тон, правильный он или неправильный? Вы что ли? То есть не по вашему скрипту пошло все, да? А кто вам дал такие полномочия? Кто вы такой, чтобы определять тон диалога? Задавать тон диалога, наверное. Я вас оскорблял. Да я причем вас тут оскорблял. Вы с этими оскорбли? Я вас тоже не оскорбляла, я констатировала по факту. Вы мне хамили, я сказала, что вы хам. Ошибаетесь, вы каждого из наших сотрудников до этого оскорбляли. Да, это многое говорит о вашем манере общения. Господи, а нет, ну правда, вы очень смешно не сейчас выглядите. Нет, я буду, я буду. Да не вы мне не будете уместно. Рассказывать, уместно это или нет. Я сама без вас решу, что уместно, нет, что нет. Я вам буду рассказывать, что ну, уместно, а кто вы что такой? Неуместно. Ну кто вы неуместно такой, то, чтобы что рассказывать? Вы не кто вы такой, чтобы рассказывать? Вы не смотрите, отвечайте только на те вопросы, которые вам удобны. Я смеюсь, потому что вы выглядите очень смешно. Вы очень стараетесь как-то грозно говорить, показаться мне каким-то важным. Но на самом деле я же слышу, что вы мальчонка там зеленый еще совсем, который совершенно там ничего в жизни не стоит, ничего не добился, раз работает в Банке Восточный. И поэтому, мне очень смешно, когда вот такое вот существо важничает в разговорах. Существо со знаком минус. И это очень смешно. Поэтому я буду смеяться каждый раз, когда вы будете важничать. Ага, договорились? И вы будете каждый раз смеяться, когда оскорбляете меня? Ну, это не смешно. Я не считаю это оскорблением. Я констатирую факт. Вы вот делаете что-то. А это оскорбление. Вы какие-то это слова мне говорите это в какой-то факт. Манере. Что-то мне говорите, а я делаю свои выводы из этого. И вам констатирую. Ага. Что? Вы сломались? Ага. Давайте, возвращайтесь на землю. Давайте, по скрипту меня уже прогоним, да я вас отпущу. А, нет, не отпущу. Мы же с вами будем разговаривать до тех пор, пока я оплату не произведу, да? Вы обещали мне. Да, все верно, вы сказали. Ну, все, да. Чудно. Все давайте. Ну, так когда будете оплачивать? Так никогда же. Никогда не будете никогда оплачивать. Никогда не буду оплачивать. Угу. Так. Мне нет, очень интересно, случае, а вы способны отвечать за свои слова? Вы на самом деле вот не будете вешать трубку, но нас через час рассоединят, конечно, наверное, или через полчаса, как у вас там устроено, но вы вот будете вот полчаса висеть, да? Или что-то будете мне рассказывать интересное все это время? Нет, я вам буду говорить о том, что вы ждете коллекторов. Если об этом вас не будет поступать, все эти полчаса? Дальше... Так. Нет, я вам сейчас говорю, что банк будет продавать ваш долг коллекторской агентству. Прекрасно, меня это устраивает. 1005 гражданского кодекса. Ой, какое позорище, а! По 1005 статье, я вас уведомляю, уважаемый или не очень сотрудник банка, что по 1005 статье никто никому ничего не продает. По 1005 статье привлекают лицо для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. Временно. А переуступают право требования, нет. То же самое, что вы говорите, продает, происходит по 382 статье Гражданского кодекса. Но стыдно, но нет, это же ошибаетесь. Ошибаетесь, по 1005 статье Гражданского кодекса происходит передача прав требования по долгу. Все понятненько. Отлично. Можете открыть сейчас 1005-ю статью и 382-ю? Убедиться, как вы опозорились. Нет, мне это незачем делать. Ну зря вы, ну что же вы. Смотрите, я вам могу... Я могу у себя открыть и вам зачитать. В своих словах. Вы уверены в своих словах? Нет ничего хуже, кто-то из великих сказал, нет ничего хуже дурака, который думает, что он умный. Вот, вот я думаю, что это применимо в данной ситуации, метафора. С вами все ясно. Давайте дальше. Я не буду отвечать на ваши глупые вопросы. Я вам ничего не задавала, не задавала никаких вопросов. Нет, вы задали только что вопрос. Нет, не было никакого вопроса. Даже если он был, он, это был риторический вопрос. Где было оскорбление? Цитата – это оскорбление? Уже три раза вы оскорбили. Цитата – это оскорбление? Это оскорбительное, и направлено было в мой адрес. Вы знакомьтесь, пожалуйста, с этикетом делового общения. Этикетом делового общения? Ты моя зая. Так, еще с чем мне надо. А вы ознакомьтесь, пожалуйста, с гражданским кодексом, чтобы больше не позориться и не путать статьи. Угу. Нет, я с ним С какой такой стати я должна с вами придерживаться какого-либо делового этикета? Это вы на работе, я не на работе. Вы мне навязались собеседники, вы мне позвонили. Почему я должна придерживаться какого-либо этикета? Я вообще так как считаю нужно. Вы мне позвонили и навязались собеседники. Навязались. Нет, ошибаюсь, у вас долг, поэтому вам поступил звонок. Аргументы, конечно, железобетонные. Статьи когда вы учите? Гражданского кодекса. После того, как вы опять долг. А, до этого невеждой будете ходить. Ну все, значит, дураком и помрете тогда, потому что я же не собираюсь ничего оплачивать. Будете дальше позориться, над вами смеяться все будут, как нет, вот сотрудник банка путает статьи. Нет, вы неправильно выражаетесь. Да, ты что, вы не будете добровольно оплачивать, а в принудительном порядке будете оплачивать. Ну все, давайте проверим, как я буду принудительно оплачивать. Хорошо, я согласна, я не возражаю. Давайте суд, пожалуйста, через приставов, посмотрим, сколько вы с меня получите. То есть вы хотите сказать о том, что вы скрываете свое имущество и скрываете свой доход? Я хочу сказать, что вы ни копейки с меня не получите. Да, вы именно... И все, что я хотела сказать, я сказала. Нет, вы именно это и хотите сказать. Вы совершаете преступление. А почему какой-то неизвестный мне человек определяет, что я хочу, а что я не хочу? Я сказала ровно то, что я сказала. Я не говорю вам, что вы хотите, а что вы не хотите. Я вам говорю, что вы совершаете преступление. Смотрите, вы рыба Дори, вы забыли, что вы 3 секунды назад сказали. Четвертое оскорбление зафиксировали? Рыба Дори – это оскорбление, нет? Что-что? Я вас плохо слышал. А, ну понятно, сразу начались проблемы со слухом, с мозгом, там, со всем подряд. Я говорю, рыба Дори – это оскорбление или нет? Ну, смотри, как интерпретировать. Ну, а вы как интерпретируете? Вы же у меня там насчитали уже оскорблений. Когда я вам сказала, что вы хам, вы посчитали это оскорблением. Да, рыбу потому Дори, что хам – это оскорбление. Ну, я думаю, рыбу Дори тоже надо засчитать. Как вы думаете? Ну, это вы так думаете. А вы как думаете? Нет, это, я с вами не согласен. Не, рыба Дори не считается. Я с вами не согласен. Ну, хорошо, я вас тогда буду называть рыба Дори. Раз это не считается оскорблением. Вам это нравится, я буду потворствовать вам. То есть вы уже забыли мое имя, да? Потом будете следующему сотруднику опять говорить, что вы с ним не разговариваете. Подождите, минуточку. Вот эти ваши дешевые манипуляции вы оставьте туда же, опять-таки, для мамы своей. А я называю вас так, как вы сказали, что вам не обидно от рыбы Дори. Почему вас так не называть? Почему я должна вас по имени называть? Славик. А, потому что я вам представился. Ну и что? А и потом вы сказали... А потом я вы же сказали... По имени, отчеству, ну вы на работе, вы на работе, вы обязаны это делать. А и меня ж никто не обязывает обращаться к вам на «вы». Это мое личное решение, да? Захочу, буду говорить нет, на «ты». Нет, вы это этикет делового общения, поскольку да, у нас не дружеская беседа почему у нас сейчас. С вами не... У вас со мной деловое общение, а у меня со мной такое, как я захочу. Я не на работе. Я вас как переговорщика... Ошибаетесь. Я вас как... Что, я ошибаюсь, что я не на работе? Нет, то, что вы не обязаны соблюдать этикет делового общения. Кто меня обязал? Что на работе или не на работе, меня это не беспокоит. Кто меня обязал? вы сказали, ошибаетесь, что но вы не обязаны. По меньшей мере, ваше воспитание. Мое воспитание меня вообще как ни к чему не обязывает. Когда мне звонят непонятные мальчики с мобильных номеров, которых идентифицировать каким-то образом невозможно, которые хамят, говорят какую-то чушь, я ни в коем случае, согласно моего воспитания и моего образования, не должна с вот таким вот чудом общаться так, как оно хочет. Я вам конструктивно делал, у нас не получится. Нет, куда вы, подождите, стоп, вы обещали...